Тема вторая. Как передать информацию и сообщить о планах. Topic 2. How to give information and inform about plans. Господин Джонсон только что позвонил. Mr. Johnson has just phoned. Он будет в офисе через 10 минут. He will be in the office in 10 minutes. Господин Мирский попросил меня передать вам свои извинения. Mr. Mirsky asked me to convey his apologies to you. Он не успел на 7-часовой поезд. He didn't catch the 7 o'clock train. И поэтому он не сможет быть здесь раньше 11. And so he will not be able to be here until 11 o'clock. Наш директор звонил 5 минут назад, он подтвердил завтрашнюю встречу. Our director called 5 minutes ago. He confirmed the meeting tomorrow. Мне жаль, что заставляю вас ждать. I'm sorry to keep you waiting. Чтобы не терять время, мы могли бы начать изучение проекта. In order not to lose time, we could begin the study of the project. У нас предусмотрены, во-первых, встречи с руководством, а потом посещение завода. We provide first meeting with the leadership and then a visit to the plant. Встреча со специалистами предусмотрена во второй половине дня. Meeting with the specialists is in the afternoon. Предлагаю обсудить планы на следующий сезон. I propose to discuss plans for the next season.